Подумай сам. Разве бы Виталиус, если бы он вдруг передумал, не вернулся потребовать деньги обратно? Но старик не мог этого сделать, потому что к тому времени был мертв. Майкл положил на стол, застеленный грязноватой желтой скатертью, пачку франков. «Я вижу, что тебе известно больше, чем остальным. Здесь 5000. Расскажи мне, кто убил Виталиуса и зачем?» Частный детектив схватил деньги, пересчитал их, а затем, вздохнув, отдал назад Майклу. «У меня, конечно, семья, дети и внуки, и пара лишних франков всегда пригодится, но я не могу их взять». «Почему?» — Майкл ударил кулаком по столу. «Именно по той причине, что у меня имеются дети и внуки», — снова вздохнул частный детектив. «Я не хочу, чтобы со мной и с ними повторилась та же история, что имела место с мамашей Валерии. Хорошая была женщина. Мы с ней всегда к консенсусу приходили». Майкл схватил частного детектива, как куклу, за воротник, поднял в воздух и припечатал к стене. «Или ты сейчас же скажешь все, что тебе известно, или, клянусь, я сам убью тебя». «Отпусти меня», — простонал рыжеусый детектив, суча ножками. Майкл опустил его на пол. «Мишель, тебе же вредно перенапрягаться. Я слышал, в клинике тебя ищут. Еще бы, ты сбежал, прихватив портмоне одного из докторов». «Ну ладно». Он взял деньги и положил их в ящик комода. «Я знаю, кто кокнул Виталиуса и мамашу Валери. Это дело рук людей Гергиоса Кастандилиса, греческого миллиардера. Теперь ты понимаешь, почему я боюсь? Он безжалостный и беспринципный тип. Если ему понадобится, то он раздавит меня и мою семью без сожаления, как букашек». «Гергиос Кастандилис», — пробормотал Майкл, вспомнив свой визит на Дионисию. «Предположим, Кастандилиус узнал, кто похитил драгоценности, и вышел на Лизу. Но зачем он убил мамашу Валери?» «Тело Виталиуса сбросили в море. Это видели мои люди. Но они, конечно же, сочли за благо поскорее забыть о том, чему стали свидетелями. Ты же знаешь, Мишель, Кастандилис не церемонится в выборе средств. Готовые дать против него показания бесследно исчезают, ведь он один из самых богатых людей в мире, друг королей, президентов и кинозвезд. Ему принадлежит половина Бертрана». Детектив замолчал. Майкл не отводил от него взгляда. «Что еще?» «Мишель, с чего ты взял, что у меня имеются какие-то иные сведения? А если и так, то тебе придется заплатить». Глаза частного детектива алчно блеснули. Майкл кинул на стол еще одну пачку франков. Ради того, чтобы отыскать Лизу, он готов на все. Только бы она была жива. «Всегда знал, что с тобой приятно иметь дело», — довольно кивнул частный детектив и спрятал пачку денег в комод. «Только пообещай мне, Мишель, что если тебя схватят люди Кастандилиса, ты не упомянешь моего имени». Майкл отмахнулся. «Люди Кастандилиса до меня не доберутся. А если я окажусь у них в руках, о тебе они ничего не узнают. Давай, колись». Детектив зашептал, словно боялся, что Кастандиллис или один из его соглядатаев притаился в соседней комнате. «Девчонка на Дионисе. Да не дергайся ты так, Мишель. Сведения точные, проверенные. Люди Кастандиллиса особо не таились, когда избавлялись от трупа Виталиуса. Они же прекрасно знают, что господин их всегда прикроет. Ты слышал об убийстве в Париже вдовы Леона Кричета?» «Художника?» — наморщил лоб Майкл. «Нет, я же был в больнице, без сознания». Частный детектив вышел из комнаты и через минуту вернулся, держа в руках стопку газет. Швырнул ее на стол и снова понизил голос. «Все об этом только и пишут. 8 дней назад мадам Аннабеллу Кричет нашли в собственном особняке с перерезанным горлом. Приехавшая полиция задержала девицу, которой было тотчас предъявлено обвинение в этом жутком преступлении. Взгляни на фотографию арестованной». Майкл развернул одну из газет и увидел изображение Лизы. Ее в наручниках выводят из ворот старинного особняка. «Я не верю», — произнес Майкл. «Зачем Лизе убивать эту Аннабеллу Кричет?» Девчонка же работала на мамашу Валери, занималась кражами. Могла залезть в особняк вдовы художника, чтобы свистнуть драгоценности или картины. Мадам ее застукала с поличным, и девчонка перерезала ей горло. Такова, во всяком случае, официальная версия. Но мне известно и кое-что другое. Правда, об этом предпочитают не распространяться. Вроде бы Аннабелла была любовницей Кастандиллиса и надоела ему своими дикими выходками и постоянными требованиями жениться на ней. Мадам даже грозила ему, что созовет пресс-конференцию, на которой выложит наиболее пикантные детали их романа. И вроде бы лимузин миллиардера видели у особняка вдовы за час до обнаружения трупа. Кое-кто уверен, что грек сам перерезал горло своей любовнице и свалил преступление на девчонку. Майкл уже в полуха слушал рассказ детектива. Он заметил заголовок одной из газет. «Грабительница, убившая Аннабеллу Кричет, погибла под винтом корабля в Сене». Лизы больше нет. Майклу показалось, что его ударили в солнечное сплетение. Сначала он потерял Дженни, а теперь и Лизу. «Что ты так побледнел, Мишель?» «А, наткнулся на сообщение о том, что девчонка утонула в Сене? Известно ли тебе, что 3 года назад один из банков, входящих в империю Кастандиллиса, предоставил крупный заем французскому правительству, причем на чрезвычайно льготных условиях? Нынешний премьер-министр республики и министр внутренних дел, его приятели, часто бывающие на Дионисии. Кастандиллис держит в кулаке многих политических деятелей, кого посредством постоянных денежных вливаний, кого при помощи шантажа, ведь маленькие грязные секреты есть у каждого. То, что я тебе скажу, из ряда даже не слухов, а скорее сказок». Частный детектив перегнулся через стол и прошептал Майклу на ухо. «Девчонка не погибла». «Что?» — вскричал молодой человек, вскакивая из-за стола. «Да не ори ты так. Для всего мира она умерла, но на самом деле передана Георгиосу Кастандилесу. За что купил, за то и продаю. Ему помогли французские шишки в устройстве этого спектакля. И кое-кто божится, что видел, как девчонку в пластиковом мешке переправляли на яхту грека 5 дней назад. Вот все, что мне известно, Мишель. Не забывай, ты пообещал мне, никто и никогда не узнает, от кого ты получил сведения». Оглушенный новостями, Майкл покинул жилище частного детектива. В течение получаса он потерял и снова обрел Лизу. Раз Рыжеусый говорит, что ее отправили на Дионисию, значит, так оно и есть. Майкл вышел к эспланаде. Всего 1.5 недели назад он и Лиза были здесь. Строили планы на будущее. И как дети, радовались тому, что нашли друг друга. Какими же они были тогда наивными. Цепившись в парапет так, что побелели суставы, Майкл думал о том, зачем Лиза понадобилась греку-миллиардеру.